Окружение Пакэньче изо всех сил препятствует расследованию дела крушения пассажирского лайнера «Сеул». 2 августа на заседании парламентских фракций представитель фракции партии Сенури настаивал на том, что работа спецкомиссии по расследованию дела крушения лайнера «Сеул» оказалась безрезультатной и расточительством бюджета, и заявил, что нельзя продлить срок работы этой спецкомиссии.